Ханне. По дороге обратно в участок я заблудилась. Не знаю, как это произошло. То ли я переволновалась из-за разговора с Петером, то ли болезнь начала сказываться. А может, все дело в погоде. Сквозь снежную пелену ничего не видно. И здание словно окутано белым туманом. Разумеется, таблички с названиями улиц остались на своих местах, но я совершенно не помню, где они находятся и куда ведут. Вся карта Кунгсхольмена словно стерлась у меня из памяти. Снег сыпется за воротник, тает и стекает на грудь. Руки окоченели. Я чувствую, как вокруг меня сжимаются тиски паники. Можно было бы спросить дорогу у прохожих. Например, у женщины с коляской, у мужчины с теннисной ракеткой или у пары, целующейся в арке. Но я не могу. Не могу признаться себе, что не в состоянии найти дорогу обратно в здание полиции. Ветер рвет капюшон, бросает снег мне в лицо. Вокруг меня один снег и лед. И холодно, как в Гренландии, где живут инуиты. Я думаю о первопроходцах, пытавшихся покорить полярные территории, часто с трагическим результатом. Амундсене, Андре, Стринберге, Нансене. И о Клаусе Паарсе, датско-норвежском офицере, отправившемся в 1728 году в Гренландию, чтобы отыскать норвежских поселенцев, с которыми никто не связывался на протяжении 200 лет. Планируя экспедицию, организаторы считали, что молодые и сильные норвежцы легко исследуют неизвестный остров на лыжах. В команду, пересекшую Атлантический океан, входили 20 солдат, 12 заключенных, несколько проституток и 12 лошадей. По прибытии смельчаков ожидала настоящая борьба с природными стихиями и с соплеменниками. Члены команды подняли бунт, который Паарсу с трудом удалось подавить. Но вслед за бунтом пришла новая напасть. Люди начали умирать от цинги и оспы. Лошади тоже мерли, как мухи. Два раза Паарс пытался пересечь остров, и оба раза потерпел поражение. Ледяные глыбы были острыми, как нож. Под конец даже гренландцы покинули колонию. И мечта Паарса заселить остров датскими аристократами потерпела крах. Откуда берется это вечное желание человека покорить мир? Желание, которое не ограничивается покорением природы. Люди хотят управлять и другими людьми тоже, как в семейной жизни, так и в общественной. Всю жизнь Уве пытался приручить меня. Но я не поддамся. Я возьму его на измор, как полярные льды своим холодом и неприступностью. Рано или поздно он сдастся и начнет искать себе добычу полегче. Я моргаю от снега и пытаюсь снова найти что-нибудь знакомое. Меня даже посещает мысль позвонить Уве, так как я знаю, что он бросит все и примчится выручать меня. Он всегда выручал меня, когда я попадала в трудные ситуации. Снег идет тише. Видимость улучшается, и теперь можно разглядеть знакомые контуры глазной больницы святого Эрика. Наконец я могу выдохнуть. Я знаю, где я и как вернуться обратно в полицейское управление. Но парализующий страх от того, что я не в состоянии вспомнить направление, и ощущение полной беспомощности никуда не уходит. И я не могу расслабиться, даже оказавшись в тепле за письменным столом, в комнате с видом на улицу Кунгсхольмстаген. И даже после трех чашек обжигающих горячего чая меня продолжает трясти. Я смотрю на Петера. Он сидит в паре метров неподалеку, спиной ко мне. Взгляд прикован к экрану. Седые волосы, влажные от снега. На полу под ногами лужицы вокруг нелепых в такое время года кроссовок. Лучше бы у меня был рак. Тогда я могла бы ему об этом рассказать. Но мне стыдно сказать, что у меня деменция. Особенно после того, как мы переспали. Это хуже, чем венерическая болезнь. Постыднее. Потерять разум. Нет ничего хуже. отвратительно. Я постепенно превращаюсь в овощ. Это не может вызывать у людей ничего, кроме чувства годливости. Кому нужен овощ? Только Уве. Может, это и есть любовь? Быть рядом, что бы ни случилось. Я вспоминаю слова из послания к Коринфянам. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Но я не хочу, чтобы Уве меня переносил. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое. Может, мне лучше поехать в Гренландию? Я всегда об этом мечтала. Сделать это сейчас, пока еще есть время. Что я делаю здесь, в полиции, в месте, где все началось и где все закончится? Гунила говорит, что нельзя отчаиваться. Еще один повод стыдиться. Серьезно, больные люди не теряют надежды, потому что это было бы предательством по отношению к врачам и родственникам, да и ко всему нашему обществу, основанному на принципе, что любые проблемы можно решить, а болезни вылечить. Гунила говорит, пока жив человек, жива и надежда. Кто знает, может, завтра будет найдено лекарство от неизлечимой болезни. Но что, если у человека нет сил надеяться? Силу надежды склонны преувеличивать. Ее считают спасательным кругом, за который должны зацепиться больные с благодарной улыбкой на лице. И выпустить этот круг не только глупо, но и эгоистично. Но я так устала делать то, чего от меня ждут другие. После обеда я читаю протокол допроса Эммы Буман. Я вижу, у нашей теории есть слабые места. Предположим, что убитая в доме Еспера Орре действительно Эмма Буман. Но зачем Есперу было ее убивать? Если у них была интрижка, и Еспер хотел с ней покончить, значит, он не испытывал к девушке сильных чувств. Тогда зачем убивать ее столь чудовищным способом? То, с какой жестокостью он ее убил, а потом поставил голову и подклеил веки, указывает на то, что убийца ненавидел жертву. И я не вижу причин Есперу Орре ненавидеть Эмму Буман. По крайней мере, на основе той информации, которой я располагаю. К тому же, если он действительно убил Эмму, то зачем сделал это в собственном доме и скрылся, не спрятав тело? Он должен был знать, что подозревать будут только его. Но если он все-таки совершил это убийство из ярости или в состоянии аффекта, или находясь под воздействием наркотиков, то почему бежал из дома без кошелька и мобильного телефона посреди зимы? За окном сгустились сумерки. Желтые огни лампы в виде свечей Адвента отражаются в стекле. В офисе тихо и спокойно. Слышно только отдаленные разговоры и стук пальцев Санчес по клавиатуре, что-то набирающее на компьютере. Я листаю материалы дела дальше. Читаю свидетельские показания коллег и друзей Еспера. Никаких упоминаний о том, что у него могли быть психические проблемы. Никаких приступов агрессии. Но только психически нездоровые люди способны совершить подобное преступление. Здоровый человек не станет отрубать жертве голову. И даже психопаты не рождаются убийцами. Обычно можно заметить признаки проблемы в детском возрасте. Это может быть асоциальное поведение, подростковая преступность, насилие над животными или детьми помладше, жесткий секс и кража нижнего белья к такому не относятся. У всех у нас есть маленькие грязные секреты, о которых никто не должен знать. Но немногие станут отрезать головы своим согражданам. Такое поведение находится за рамками нормы и обычно говорит о наличии серьезных проблем с психикой. И к тому же у нас еще есть Кальдерон. Чилиец, не китаец. Как меня угораздило ляпнуть про китайца. Глупости так и сыпятся из меня в моем нынешнем состоянии. Впервые в жизни мне удается вызвать у людей смех. Может, я стану одной из тех больных, что доводит своими выходками до колик врачей и других пациентов в больнице. В любом случае, Санчо с мелким гребнем прошлась по делу Кальдерона, заново допросила всех родственников и не нашла между ним и Орро никакой связи. Шум прерывает мои размышления. Я поворачиваюсь к столу, за которым сидит Санчес, и вижу, как Манфред машет руками и что-то громко рассказывает. Через пару секунд к ним присоединяется Петер. Манфред натягивает пальто, Санчес — куртку. Он кладет в карман телефон и поспешно выключает лампу. Петер поворачивается ко мне. Видно, что ему не терпится что-то мне сообщить. Наверное, что-то случилось. Они нашли труп неподалеку от дома Орре. Поедешь с нами? Мы в рощице в паре сотен метров от дома Еспера Орре. Снегопад кончился. Заснеженный пейзаж освещают синие огни полицейских автомобилей. Ветви деревьев пригнулись к земле под тяжестью свежевыпавшего снега. Под ногами тоже похрустывает. Манфред приподнимает сине-белую заградительную ленту и кивает мне проходить. Санчес и Петер уже впереди говорят с полицией. В сторонке толпятся любопытствующие. Кто-то машет руками, чтобы согреться, кто-то делает фото на телефон. Полицейские в униформе не дают им приблизиться. Объясняют, что ничего интересного тут нет и что им лучше пойти домой. Подойдя ближе, я вижу криминалистов и полицейских под большим деревом, рядом с зеленым ящиком с надписью «Песок», наполовину заваленным снегом. «Ребятишки его нашли», — сообщает Манфред. «И почему дети все время натыкаются на покойников?» «Судя по всему, они играли в прятки и нашли обледеневший труп». Я подхожу к ящику. Киваю знакомым, пытаюсь заглянуть внутрь. Различаю очертания мужчины на дне ящика. Одетый только в джинсы и тонкую кофту, он лежит в позе зародыша. Лицо все в черной спекшейся крови, покрытой инеем. Но сомнений нет. Это Еспер Орре.